Содержание. Классики. Недостойный сам себя Моцарт. Пушкин и Сальери. Камергер русской речи. К 190-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Раненное сердце. Поэзия и судьба Николая Николаевича Некрасова. Соблазн и безумие. Два эссе о Льве Толстом. Гражданин Чехов. Странный Горький. Три этюда о Максиме Горьком. Скрипач не нужен. К столетию Андрея Платонова. Бабочка Шаламова. К столетию писателя и философа. Улыбка исполина. Не стало Александра Исаевича Солженицына. Трудный Трифонов. К 80-летию автора «Дома на набережной». Контуженная муза. Три очерка о Викторе Астафьеве. И современники. Борис Акунин. «Штиль в стакане воды». Алексей Варламов. «Старший сын». Евгений Гришковец. «Наш ласковый Миша». Борис Якимов. «Сердце мое». Александр Еременко. «Случайный зритель». Александр Кабаков. «Человек в футляре». Юрий Кублановский. «Смиренник-аристократ». Виктор Пелевин. «Человек эпохи реализма». Захар Прилепин. «Новый Горький явился». Александр Проханов. «Отчего я титулярный советник». Валентин Распутин. «Уроки русского». Эссе. «Хам уходящий». «Грядущий хам» Мережковского «В свете нашего опыта». «Мужики и бари». «Как сердцу высказать себя». «Местонахождение неизвестно». «О судьбе моего деда» Павла Григорьевича Басинского. «Игра слов». «Белая сотня», «Любимая бабушка графа Толстого», «Добро пожаловать в маркизову лужу», «Псы и волки», «Молчание пастырей», «Ангельский допрос», «Памяти Герцена», «История и водопроводчик», «Этим летом в Иркутске», «Новое лишнее», «Давайте успокоимся», «Крестный отец», «Это страшное слово пиар», «Где наш дом родной», «Марафонцы и спринтеры», «Русский Ришелье», «Театр одного писателя», «На тебе, Боже, что стандарту негоже», «Критика без критиков», «Скрипач нужен», «Дураки и сталкеры», «Прощай, эпоха», «Великое недоразумение», «Утомленный луной 2», «Слово и дело Маяковского», «Пять лет без Солженицына», «Гости съезжались на дачу», «О гибельсе бедном замолвите слово», «Закутайте ноги, граф», «С гибелью поэта умножается хаос», «Когда человек думает, Бог смеется», «Через тернии к яме», «Россия — родина всех слонов», «Не вреден север для меня», «Сочувствие — честность писателя», «Не утонет в речке мяч», «Гайдар шагает впереди», «Мухи и котлеты», «Московский пленник», «Повесть», «Конец содержания».